307. Июнь 29. Если единению с учителем не отдаться душою всецело, то и плоды его не могут быть собраны мерою полную и нагнетенную. Именно всякое житейское надо отложить попечение и мысли земные оставить, чтобы ко мне устремиться духом, свободным от всякого груза. Не взлететь духом, если мыслями о земном привязаны к окружающему. Не взлететь и от окружающего не оторваться. Вот почему приходится твердить о свободе. О свободе сознания от цепей непосредственного окружения. Но сердцем, свободным и устремленным, меня мыслью коснувшись, можно наполнить его мыслью моею. Созвучие его напряженность обусловливаются соответствием. Зов и отклик равны по своему потенциалу. Просите, и даст вам в полном соответствии силою полносердечного обращения к владыке. Также и стук, и поиски сопровождаются получением мерою полную, но в соответствии с их силой. Потому осуждена нами половинчатость. Может ли что-нибудь быть более малоубедительным и несостоятельным, нежели половинчатое обращение к владыке или половинчатое общение. Предание всего сердца требуется от обращающегося к высшему духу и устремление полносердечное. Да-да, лишь напряжение ярое сердце может дать эту полноту обращения. Когда владыка вошел в сердце и наполнил его до краев, плодоносно общение и богат улов. Мы устали от людской половинчатости. Люди хотят иметь все и получить как можно больше, даже не позаботившись о том, чтобы принести сосуды для получения даров духа. Как же хотите получить, придя с пустыми руками? Как же насыщу вас и во что дам? Голодных насытить обещал, духом голодных, хотящих насытить голод души. Каждую мысль, устремленную ко мне за получением и насыщением, оплодотворю мыслью моею, и голод духа насыщу неотменно. Но устремитесь, но захотите знать, но ощутите томление незнания, хотящего пополниться знанием, но явите активность, устремленной ко мне мысли, посланной за получением обещанных мною даров. Не могу одарить вас даром духа без вашего обращения, без вашего стука, просьбы или поисков, не дозволяет закон. Свет против воли не дается. Но даже чтобы увидеть свет, надо открыть глаза. Надо явить какую-то степень активности духа, чтобы получение могло иметь место. И тогда закон созвучия и соответствия действует безотказно. И тогда получение идет полную меру. И тогда сознание голода духа не знает, ибо я насыщаю его.